Первая замечательная попытка о преобразовании истории была совершена во Франции. Это книга Вольтерова «Эссе sur les mœurs». Несмотря на поверхностное изложение фактов, пристрастие автора, эта книга имела огромный успех. Всех поразило остроумие, с которым обсуживались факты, оригинальность и новость мыслей, смелость, с которой автор говорил о предметах, почитавшихся дотоле святыми и неприкосновенными. Эта попытка, несмотря на ее первоклассные недостатки, должна занять почетное место в литературе истории. Другое современное произведение историческое, «L'esprit des lois», имело не менее успеха. Эта книга Монтескье отличается особенной строгостью изложения, она вся проникнута одной мыслью, хотя и не всегда доказанной, а именно, ее цель состоит в том, чтобы проследить характер народов в их политических преобразованиях и представить нормальное развитие политических форм. «L'esprit des lois» — о духе законов. Итак, идея цивилизации вступила в область истории. Но успех, который можно было ожидать от этого нового направления, был замедлен влиянием философии XVIII века. История, как мы говорили, всегда была под влиянием сознательной или бессознательной опеки философии. Даже сухие историки, протестовавшие против этого ига, несознательно придерживались какой-нибудь философии. Но если прислушаться ко всем этим жалобам на науку рациональную, то легко увидеть, что они относятся не к философии вообще, а всегда к философии новой. Историк, держась еще учения отживающего, естественно, восставал против нового учения, несообразного с его родом мысли. Философия XVIII века была материальная, и потому ее влияние на историю имело вредное последствие. Кандильяк, комментатор Локка, доведший его учение до крайней односторонности, принимает разум за табула раза, на которой опыт пишет начертания. Грановский во всех своих работах резко отрицательно оценивает характер влияния философии Локка и Кандильяка на историческую науку. Значит, разум сам в себе ничего не значит, и есть только хранилище впечатлений. Кандильяк также мало постиг и всю духовную сторону человека. Кандильяк Этьен Бонно, 1715-1780 годы, французский философ. «Для объяснения его духовной деятельности, — говорит он, — сделаем статую, одушевим ее, и тогда увидим, какие первые мысли родятся в ней вследствие впечатлений. Значит, человек сам по себе не имеет содержания, а он только, подобно градуснику, совершенно механически означал бы степени свойства впечатления. Если придавать человеку так мало абсолютного содержания, то история необходимо должна быть пуста. Тогда родились две формы истории. История всемирная, воззрение эмпирическое. Второе, история образованности, культургешихте, воззрение философское. Первый опыт так называемой «культургешихте» был сделан швейцарцем Изелином. Он говорит, что не станет заниматься ни войнами, ни другими внешними переворотами, до тех пор входившими в историю, а только цивилизацией. Изелин, Исаак, 1728-1782 годы, швейцарский историк. Но как мог ученик Кандильяка понять сущность цивилизации, когда он не видит в человеке самобытной внутренней деятельности, когда он смотрит на него как на существо, способное только получать извне впечатление? И в самом деле этот материализм отразился и в его истории. Она состоит только из исчисления всех изобретений человеческих, расположенных в хронологическом порядке. Значит, образованность понята им во столько, во сколько она выразилась им извне. Спрашивается, исчерпано ли этим хоть поверхностное значение слова «цивилизация»? Виден ли во всем этом человек, исторически развивающийся? Так односторонне, хотя в другом отношении, было и другое историческое воззрение, требовавшей истории всемирной.